сразу поняв чужеродность большинства присутствующих, и с каким же блеском, с какой виртуозной непринужденностью обрел себя в непривычной компании. Если бы я лично не относился с предвзятостью к литературному начальству в целом, если вдобавок не накопил бы своих наблюдений о действиях самого Михалкова, я бы наверняка с первого раза был очарован его умом, остроумием, тактом, отчего потом с пониманием встретил запись в дневнике Елены Сергеевны Булгаковой. Михалков говорил, как всегда, очень смешные и остроумные вещи. Миша смеялся до слез. Это 1939 год. Такт выражался прежде всего в том, с какой эластичностью чиновный гость вошел в атмосферу обычных для интеллигенции 70-80-х годов полудиссидентских намеков и баек. Но, разумеется, чаще ему приходилось дышать совсем иной атмосферой. Никогда не узнаем, что за другие уши присутствовали или хотя бы пугали при телефонном разговоре с Нагибиным. Подслушка, с которой считались все, или некий официальный визитер. Не узнаем, для кого предназначался гражданский пафос и с кем именно демонстрировал социальную близость безобразный мат, этот признанный код, которым начальство дает подчиненному знать о своем доверительном расположении и которым в дозволенных обстоятельствах подчиненный может и поддержать милостивый к нему тон. Но тут в самом деле, будто модель постоянных оглядок придворного литератора, то на Сталина, играющего в непредсказуемость, то на хитропростецкого Хрущева, то на фамильярно-демократичного Брежнева. Постоянная необходимость выстраивать свою жизнь, свою речь, свою эстетику в зависимости от их уровня, примитивного в разной степени, но неизменно. Ужасно, если вдуматься, участь, тем любопытнее, с какой грациозностью принял ее Михалков и с какой благодарной нежностью вспоминает о ней. Тут и сама ирония воспоминаний, легкая, необидная, утепляет и очеловечивает былое. А когда ты раз навсегда, приняв эти условия, сознаешь, что при этом отнюдь не впадаешь в бандитские крайности Кочетова или Сафронова, это ли не повод для полноценного чувства достоинства? Это ли не основание для отсутствия комплексов, заставляющих корчиться совестливых людей, например, притворявшегося атеистом Алексея Ивановича Пантелеева? И те очевидные добрые дела, которые ты совершаешь для избранных и достойных, и о которых облагодетельствованные распускают благодарную славу, вырастают в твоих же глазах качественно и количественно. Снова из интервью. Вы, занимая такие большие посты, чем руководствовались в своих решениях? Справедливостью руководствовался, справедливостью, и ходил ко всем власть имущим, и выручал, и доказывал, что это произведение хорошее, и меня слушали. Не было разве? Было, как была и помощь в получении дач, квартир, телефонов, путевок, направлений в больницы, всего, что дефицитно. И это почтенно, как всякая помощь. Но, учитывая то, что придется сказать дальше, почти всякое. Я, помнится, понял, что разделил, вот этого сказать не могу. Искреннюю ярость Михалкова, когда в пору хрущевского гнева на интеллигентов и готовившихся материальных репрессий против Союза писателей, покойный мой друг Борис Балтер выступил на каком-то собрании со смутьянской речью. «Я, негодовал Сергей Владимирович, доказываю, что писатели — верные подручные партии, а он мне портит все дело. Снова спрошу, разве не прав? Прав, по-своему, из позиции тех, насчет преданности которых он клялся Хрущеву. В результате подобных усилий и возник образ творческого союза как огромной кормушки, образ, который и ныне еще вызывает хищную зависть у тех литераторов, кто не успел корыту. Вот, к примеру, чему завидует один из нынешних стихотворцев, именующих себя для красоты куртуазными маньеристами. Вот в каком виде тот самый образ дошел до его распаленного воображения. В литературе они, старшие наши будто бы товарищи, мало что открыли и сделали, зато пожили от щедрот КПССного СП, чтоб я так жил. Халявная хавка и дринч на декадах национальных искусств по всем республикам, тесное общение с пионерками-комсомолками в дни книги, дачи в Переделкине, белоснежные санатории и дома творчества посреди зелени над лазурью зерцала, вот. Они попользовали литературу, и я хочу. Мерзко, смешно. Первое, да, без сомнения, но смеяться особенно не на чем, ибо образ, который помог нравственно развратиться маньеристу, другое дело, что не очень сопротивлялся, не миф, а что-то вроде сущей реальности, вроде и не больше того лишь потому, что образ был материален только для тех, кто доказал свою преданность делу партии. А совсем хорошо бы, вдобавок к самому Михалкову и подобным ему. Для избранных, но не Богом, даже не народным признанием, а теми, кого крестьяне в романе Скандера Сандро и Щегема называют присматривающими. То есть сама помощь, оказавши которую так приятно ею гордиться, сделалась инструментом отбора, следовательно, разобщения. Не говорю о хороших произведениях, ценность которых приходилось с успехом доказывать власть имущим. Перечень тех, для кого выхлопатывал премии и переиздания – председатель правления Союза писателей РСФСР Сергей Владимирович Михалков выйдет не менее стыдным, чем перечень тех, кому он перекрывал дорогу в литературу, главным образом детскую. Но тоже было и в области, кажется, уж никак не зависящей от идеологии. Потому что, конечно, не все одинаково ревностно служат партии и правительству, но болеют все, больно одинаково всем. Цитирую фонограмму беседы друзей Николая Эрдмана, его соавтора Михаила Вольпина и режиссера Юрия Любимова. Николай Робертович вспоминает Любимов, умирал в больнице Академии наук. Странно, не правда ли? Но это факт. Коллеги отказались помочь пристроить его по ведомству искусства. А вот ученые...